30-е годы подростки были другими, сообщил в 1964 году Артур Кесслер, интервьюировавшему его Эндрю Шенфилду. Они были серьезные, интересующиеся. Тогда я уже пришел к коммунизму как к источнику чистой прозрачной воды. Я ушел от него, как от смрадного болота. Хорошо, это уже я говорю теперь, а не Кесслер или Шенфилд 25 лет назад. К чему весь этот разговор? В 30-х, кажется, Кесслер уже давно перестал быть подростком, даже таким, как Аркадий Достоевского. А я еще ходил тогда в детский сад. И сколько еще можно говорить и слушать о том, как кто приходил к коммунизму и уходил от него? Зачем это все? Но все-таки правда, тогда подростки были другие, не такие, как теперь. Их уже били и мучили, почти как взрослых, и уже начинали приучать. Часто тех же, кого били и мучили, как бить и мучить других, подростков и взрослых. Когда я в первый раз увидел во время испанской войны, как человека, подростка, вели на расстрел, и он крикнул: «Мама!», тогда я... Это почти начало рассказа Кесслера о Кесслере-писателе. Тогда в Испании вместе с Орвелом, Хемингуэем, Кольцовым, генералом Матезалко, советским генералом Смушкевичем, Андре Марти. Все они, писатели, генералы, шпионы и полупрофессиональные палачи, тогда были неразмышляющими. Им было не до размышления о своей судьбе. Люди были слишком заняты судьбами человечества в целом, были слишком во власти своего времени, чтобы думать о себе. Время затянуло их крепким узлом, что твоя виселица. Конечно, были и случаи побега. Так английский поэт Уинстон Оден и его друг-драматург Кристофер Эшервуд укатили из Испании, едва ли до нее доехав. Советский Кольцов был отозван в Москву и расстрелян, ему помогли. Хемингуэй как-то продержался на испанском бренде «Фундадор», кажется. Только двое почувствовали то время 30-х годов, Орвел и Кесслер. Первый шел от классического, непререкаемого в своей фактичности очерка. Второй нашел себя как писателя в хронике. Вы хроникер своего времени, скорее, нежели романист. Вы ведь сами так именно себя и описали, не правда ли? Спрашивает Шенфилд Кесслера. And bringing together seemingly incompatible. Да, отвечает Кесслер, но в моем понимании писатель – это сочетание в одном – научного анализа и художественного творчества. Он объясняет, как писатель находит фокус времени в одном атомарном событии, случае, точке. Время в них, как солнце в капле росы. Главное – это выбрать такую точку. Кесслер перескакивает в разговоре от темы к теме, как в жизни он перескакивает от одного языка к другому, от одного политического идеала к другому, от одного круга друзей к другому. Все это, разумеется, было продиктовано необходимостью. Какой необходимостью? Необходимостью чего? События ли 30-х сыграли решающую роль в формировании Кесслера-писателя, или сам его характер искал в событиях этих лет поле для своего самовыражения? Кесслер говорит не без ехидства, что ответ на этот вопрос во многом зависит от языка, говорящего или пишущего. «Смотрите, — говорит он, — на немецком такое выражение, как «Внутренняя логика вещей такова, что...» Звучит вполне убедительно. Да и на русском позволил бы я себе добавить тоже. Кесслер продолжает. «А переведите эту фразу на английский». И англичанин ухмыльнется и спросит: «А что, у вещей есть еще и внешняя логика, кроме внутренней, да?» Или: «Откуда вы вообще взяли, что у вещей есть логика?» Не оправдание ли это ваших, не совсем этически объяснимых поступков, если посмотреть на них со стороны, а? Ведь тогда будет работать какая-то другая логика, внешняя, посторонняя. Иными словами, англичанин вполне сможет заподозрить ссылающегося на внутреннюю логику во вранье или в утаивании истины, а может, он и прав. Да и не держались ли вся ложь и ужас 30-х и 40-х на внутренней логике, и не только в Германии? Когда они с Орвелом стали антикоммунистами, то это вызвало не только острую им принципиальную критику слева, но и, особенно в случае Кесслера, снисходительно презрительную справа. В глазах джентльмена из Мейфера или Гровенора, кстати, именно одним из таких джентльменов был человек, который спас Кесслеру жизнь в Испании, Кесслер, открыто понося бывшую свою партию, нарушал непреложные законы клубного поведения. Ну, а если ты перестал быть тем, кем был, и нарушил клятву верности тем, кто были с тобой, что тогда? Тогда принимай гонь на себя. Это был лозунг Кесслера поздних 30-х. Пер Свенсон, издатель из Стокгольма, рассказывал мне во время обеда в ресторане «Странден», что его старый друг Карл, тоже издатель, называл Кесслера предателем. Они когда-то были друзьями. Почему предатель, удивился я, хотя давно уже, думая о нем, вполне допускал возможность такого толкования его жизни? Кесслер несколько раз в жизни коренным образом менял свою точку зрения на мир и всякий раз ожидал, что мир тоже изменит свою точку зрения. Но мир всякий раз обманывал его ожидания, что его, Кесслера, крайне раздражало. При этом он не замечал, что происходящие с ним изменения также крайне раздражают мир вокруг него, особенно в лице его друзей и знакомых, не поспевающих за этими изменениями, как и его, Кесслера, медлительность мира. Отсюда мнение о нем как о предателе. Такова судьба часто меняющихся людей. Кесслер, надо отдать ему справедливость, никогда на свою судьбу не жаловался. Да, подростки в 30-е были другие. Teenagers were different in the 30s. Earnest, dedicated, indignant.